Глава 22. Дела. Следующие несколько дней я был в полном раздрае чувств. Все валилось из рук, и что бы я ни делал, ничего у меня не получалось. Отец, внимательно наблюдая за мной, предложил сходить на охоту на несколько дней, чтобы развеяться и, возможно, что-нибудь добыть. На первой же стоянке отец из своего мешка достал приличного размера бутылку самогона и предложил выпить по 5 капель за, так сказать, удачную охоту. Да я только за, хотя и возраст у меня еще мелкий, но мне, похоже, это нужно. Посидели так хорошо, что утром я ощутил тяжелое такое похмелье. И вот, мучаясь головной болью, задался вопросом, какого хрена я страдаю? Ну, лишился кармана, каких-то возможностей. Жизнь-то на этом не заканчивается. Прорвемся, тем более в это время на Руси 300 килограмм золота — это ох, какой немаленький стартовый капитал. Раздумывая таким образом и перешагивая очередной небольшой ручеек справа от себя, я вдруг увидел оленя. Автоматически, совершенно не задумываясь, выстрелил в него из арбалета. Попал прямо в сердце и сразу наповал. Даже сам от своих действий удивился и впервые за эти дни улыбнулся. Пришла неоднозначная мысль, а жизнь-то налаживается. Отец подошел ко мне, обнял и спросил. «Ну что, сынок, очнулся от своих переживаний?» «Не бери все так близко к сердцу, все будет хорошо». По-честному, аж сердце защемило. Как же хорошо иметь рядом близких и настолько чутких, понимающих людей. С такой родней, если надо, будет весь мир перевернем. Оленя до темноты успели разделать и подготовили для перемещения домой. Вечером у костра пригубили по 5 капель и пожарили свежее мясо. Разговаривали ни о чем конкретном, будущего не касались. Хорошо отдохнув, утром выдвинулись в обратную дорогу и к вечеру уже добрались. На следующий день в селе собралось большое совещание, на котором мы решали, что будем делать дальше. «Я против того, чтобы захватывать корабли», — сразу высказал свое мнение батюшка. «Но всеми руками за то, чтобы провести это переселение каким-нибудь другим способом». «Озадачил так озадачил», — подумал я. «Есть, конечно, другой вариант», — ответил я. «Пройти по морю северным путем. Для этого как раз подходят наши корабли. Но какой же это геморрой?» На мои такие высказывания народ неожиданно обрадовался. Мол, нам ли бояться северных вод? Наоборот, так привычнее. Нарисовал подобие карты и рассказал, что я знаю о том, с чем нам придется столкнуться. Надо сказать, что знал я на самом деле немного. Но что-то дочитал и понимал, что подготовка к подобному переходу займет немереное количество времени. И далеко не факт, что все получится предусмотреть. Но народ идеей уже загорелся, все между собой уже распределяли обязанности. Ну что же, включился в обсуждение, стали накидывать план. Все это затянулось на несколько дней. Мы пришли к общему знаменателю и решили несколько очень важных вопросов. Например, все поняли, что быстро подготовка пройти не может. Нам придется, хотим мы этого или нет, заняться торговыми делами. Потому что даже провианта в этих краях мы не сможем собрать достаточно. Практически все зерновые придется где-то покупать. Ведь переход через Северный Ледовитый океан может затянуться на пару лет. Будет очень большой удачей, если мы сможем пройти за одно лето. Придется докупать или строить и дополнительные корабли, пригодные для похода в этих сложных условиях. Да и вообще дел намечалось много. Предложил здесь наладить какое-нибудь производство металлических изделий, чтобы не только везти их с собой для торговли с аборигенами по дороге, но и на место прийти не с пустыми руками. «Да мы, может, и не против», — почесав затылок застенчиво сказал один из мужиков. «Но делать нам незнакомо». «Придется тебе самому выдумывать, что да как». «А я только за», — ответил я. «Нужно будет только помочь мне с людьми. Придумать, что и как сделать, я смогу». Выбрали из наших старейшин 3 человек, знакомых с торговыми делами. К моему удивлению, в их число попало наш дед. Определились с первоочередными потребностями. В планах было собрать 3 каравана и отправить их одновременно в разные города Руси. Дед поедет в Москву. Не ближний свет. Бегали с отцом к тайнику, забрали оттуда кое-какой инструмент и 20-килограммовых слитков золота. Старейшинам выдал по 5 слитков, деду отдал 10. Если вдруг получится, то пусть попробует нанять в Москве мастеров по работе с железом. И даже не важно, с каким видом металла они умеют работать. Все равно нужно будет переучивать. Просто делать это с человеком, который хоть что-то умеет, проще, чем учить с нуля. Сразу после совещания начал собираться в дорогу. Как ни крути, а только я смогу найти в этих краях залежи железных руд. Приблизительно понимаю, где искать, и предполагаю, что это может затянуться надолго. Так что собирался основательно. И вы знаете, я вскоре нашел именно то, что и хотел. Правда, совсем не там, где изначально планировал. Шагая вдоль моря в неудобном для прохода участке каменных нагромождений, я заметил на склоне одного из оврагов очень характерную широкую полосу из железной руды. Узнал ее сразу, потому что в прошлом мире уже видел подобные залежи. Находка меня изрядно порадовала еще и тем, что обещала беспроблемную доставку руды морем. Найти бы еще каменный уголь, и я был бы счастлив. Благодаря этой находке у нас реально появляется возможность организовать какое-нибудь производство. А уже плавка покажет качество металла, и если вдруг нам повезет, то мы сможем делать все, в том числе и оружие. Думаю, в разговорах с отцом выяснилось, что с каменным углем вообще проблем нет. Большие залежи были недалеко от нашей деревни. Теперь на 100% уверен, что у нас все получится. С этого момента жизнь полетела в сумасшедшем темпе. Начали с формирования бригад для работ по добыче полезного и начала производства. И, поверьте, это было непросто. Ведь смотришь на человека и не знаешь, подходит ли он для того или иного вида работ. Если не поймешь и поставишь на работу, которая ему не подходит, то ничего толкового не получится, одни проблемы. Все люди разные, если одному нравится лепить кирпичи, то другому это как серпом по одному месту. Надо сказать, сначала старейшины думали, что собралось очень много людей, и всех их не получится озадачить. Вскоре начали чесать репы и придумывать, где бы нанять еще хотя бы кого-то. Я буквально рвал себя на части, стараясь успеть везде. Но постепенно подобрал по-старшему на каждом участке из самых сообразительных. И только тогда вздохнул чуть поспокойнее и смог сосредоточиться и на делах, не связанных с производством. Уже к концу лета мы построили печи для получения чугуна и выплавки стали. Не буду грузить вас подробностями, скажу только, что у нас все получилось. Больше того, благодаря некоторым найденным мной минералам, мы получаем даже некоторое разнообразие в сплавах и в довольно широком диапазоне играемся с их характеристиками. У нас получилась высококачественная оружейная сталь, и теперь мы подумываем об изготовлении добротного оружия. Осенью вернулись обозы наших купцов. С таким мизерным, по моему мнению, количеством золота они смогли развернуться на широкую ногу. Приволокли столько зерна, что его хватит на несколько лет. Одет сманил целых 18 мастеров по работе с металлами, 12 из них — кузнецы. Я сразу запряг их в работу и распределил даже по тем видам деятельности, которых еще и в помине нет. Сами будут организовывать все с нуля. Разговаривая с дедом о его походе в Москву, я загорелся и решил в следующий раз пойти с ним и самому посмотреть на современную столицу. «Только в следующий раз я пойду по снегу на санях», — предупредил он. «Так проще, чем летом по рекам да на телегах». Когда дед рассказал, что видел царский обоз, мне пришла мысль. А почему бы не приготовить какие-нибудь подарки для юного царя? Вдруг получится подружиться? А если нет, то даже просто засветиться не помешает. Надо только придумать что-то здесь еще невиданное. Двое мастеров из тех, что приехали с дедом, выделялись своими умениями. Один был златокузнецом, выкупленным из холопства у какого-то боярина, а второй — медником. Эти люди привыкли к тонкой работе с металлом. Как-то смотрел на них за работой, и меня озарило. Надо соорудить маленькую железную дорогу. В такой игрушке ничего сложного нет. Придется, правда, изобрести некоторые станки, чтобы все ускорить, да и на потом пригодится. Когда рассказал семье, мама резонно спросила. «Царевичам ты подаришь по железной дороге? А что подаришь царевне?» Вопрос меня ввел в ступор, над этим я и не подумал. А ведь если женщина, облеченная властью, обидится, то это тушите свет. Уже потом я подумал о том, а кто, собственно, нас до царской семьи допустит. Ведь чтобы что-то подарить, надо как-то к ним попасть. Сначала хотел махнуть рукой, но потом решил, что приготовить все равно приготовим, а там придумаем что-нибудь. Вот внутренний голос прям благим матом орал: «Надо сделать, и все тут». Он же уточнил, ему нужно верить, а то мало ли что. Подарок для царицы я придумал, когда увидел, как мать рассматривала мутное зеркальце, привезенное дедом для своей дамы. Я ведь знаю, как сделать качественное зеркало, и практически все нужное есть в наличии. Занимаясь подарками и организацией производства, я немного выпал из семейных дел. Однажды встретился с отцом при свете дня и обратил внимание на его нездоровый вид. «Отец, что-то случилось?» — спросил я. «Ничего страшного, сынок, просто устал». Расспросив подробнее, выяснил, что отец, по сути, один тянул все это время дела, начатые нами на ярмарке. Заготавливал и солил рыбу, делал пресервы. Все это отправлял с оказией купцу, который уже не просил, а просто требовал больше поставок. Короче, батя себя загнал. Нет, я понимаю, что доход для семьи капает приличный, но и продолжаться так дальше не может. «Может, возьмешь в долю нескольких соседей?» — предложил я. «Распределите обязанности. Пусть доход будет меньше, но подумай сам, куда нам столько всего. В конце концов, у нас всего достаточно, не нужно так себя гробить. А если понадобятся большие деньги, решим эту проблему по-другому. Пока просто не время, но есть у меня мысли на этот счет». Отец согласился, а меня круговерть дел закрутила с новой силой. Изготовление станков, что токарного, что фрезерного, вымотали в край. А тут еще златокузнец, глядя на все это, попросил еще и сверлильный станок сделать. Я задолбался сам и всех окружающих задолбал, но все сделал. Пока мастера по моим чертежам делали железную дорогу, я занялся зеркалами. К Новому году подарки были готовы. Хорошо, что зеркал наделал с запасом, а то царица осталась бы без подарка. Одно присвоила мама, другое случайно разбили и порезали на маленькие, чтобы дарить всем женщинам села, а два я повезу в столицу. Подарки женщин очень порадовали. Благодаря одной вдовушке, которая тоже получила зеркальце, я даже девственности лишился, заглядываю к ней практически каждый день. А вот с игрушечной железной дорогой получился косяк. На испытание пришло все село, все ахали и охали, а я смотрел на своих малолетних братьев и ругал себя последними словами. И почему я не подумал о них раньше? Надо было делать сразу три игрушки. Заказал мастерам еще пару дорог, пообещав братьям, что скоро и у них будут такие. Надо было видеть, сколько радости и надежды было в глазах детей. Чуть не плюнул на эти подарки царевичам. Положение спас отец, который подошел, отвлек меня вопросом и подуспокоил. Выезжать в Москву решили сразу после Рождества. Обоз собирался очень даже приличный. Мне родные прикупили лошадку и сани в личное пользование. Мои сани удлинили на 1,5 метра и переоборудовали в деревянную кибитку с буржуйкой внутри. Я сам попросил, поскольку не нравилась мне перспектива сопли морозить на холодном ветру. Дед, глядя на это недоразумение, только посмеивался. «Ишь, какой самый умный нашелся! Кто же печку в санях топит? Сгорят же!» Усмешки длились до первого перехода. Когда уставшие за день люди начали устраиваться ночевать на лапнике возле костра, дед заглянул ко мне в кибитку, где я в одних портках пил чай. Даже не знаю, чему у него больше не было предела, удивлению или возмущению. «Все мучаются, а он балдеет!» — искренне возмутился он. А потом, недолго думая, поставил меня перед фактом. «Я теперь, милок, у тебя ночую». Предполагая подобное развитие событий, я предусмотрел сразу две откидных полки по бокам кибитки. Дорога проходила медленно и скучно. Развлекался время от времени, бегая недалеко от каравана на лыжах и добывая зайцев. Не знаю, может, мне везло или их так много расплодилось, но почти каждый день 1-2 зайцев приносил. К началу марта прибыли, наконец, в Москву. Остановились на окраине города в трактире. Посмотрев на комнату, в которой предстояло жить, я решил, несмотря на покупные дрова, остаться жить в кибитке. Не понравилось мне здешнее вонючее общежитие. Комнаты были человек на 10 каждая. И как скажете спать в такой обстановке? Лучше уж в кибитке. На следующий день гуляли с дедом по Москве и все думали, как попасть к царям и преподнести подарки. И главное, как извлечь из этого пользу для себя. День проблудили, так ничего толкового и не придумали. Не было в нынешней общественной системе даже лазейки для таких, как мы. Без посредников в виде каких-нибудь бояр нам даже на пушечный выстрел не приблизится к царской семье. А если использовать посредников, то все плюшки им и достанутся. Подарят как бы от себя, а мы окажемся не у дел. Но на следующее утро пришла мне одна мыслишка.